Глава вторая, в которой все плохо себя ведут. Гондом оказывается стриженный охранник. Мы с ним довольно быстро раскидываем детей по каютам, по половому признаку раздельно и возрастному один к одному. Потом я им и себе впихиваю по горсточке успокоительного. В аптечках детских организаций всегда такие слабые препараты, что пока две пластинки не съешь, не поможет. И скоро они все дрыхнут без задних ног. Меня все еще живо интересует наша дальнейшая судьба, так что я спрашиваю Гонда, не будет ли невыразимой наглостью с моей стороны разыскать капитана и спросить, о чем он договорился с землей. Гонд слегка приподнимает брови. «Вы можете поговорить об этом с Алтунгирелом?» «А с капитаном нельзя?» Я стараюсь не очень настаивать, но Алтунгирел, по-моему, от меня устал еще до моего появления. Брови Гонда ползут еще выше. «Ну, если хотите, то можно и с капитаном». Так говорит, как будто я собралась пообниматься с особо злобной собакой. «Вы мне не советуете к нему сейчас подходить?» «Да нет, почему? Он будет рад». Я пожимаю плечами. Видимо, я слишком устала, чтобы адекватно воспринимать действительность. К черту Алтунгирела, еще скажу ему что-нибудь неласковое случайно. Капитан обнаруживается в той самой гостиной, где была наша временная база. С ним еще двое полузнакомых мне мужчин. Они пьют какую-то бледную жижу из пластиковых пиал, расслабляясь после трудного дня. Ну или погибших поминают, кто их знает. «Азамат Ахмат», — говорю я, стараясь проявить всю почтительность, на какую способна. «Чего вы на меня так таращитесь? Что я за два дня не могла просечь, как к капитану обращаться надо?» «Я вас слушаю, юная леди», — отвечает он, и двое других начинают хихикать. «Ну и что я не так сказала? Это обращение принято только между мужчинами, что ли? Вот вечно мне надо выпендриться. Ладно, плевать». «Я хотела спросить, удалось ли вам связаться с землей?» Ближайший ко мне муданжец помоложе капитана и своего соратника фыркает и зажимает себе рот. «Спрашивайте», — благосклонно кивает мне капитан. «Нет, я не покраснею и не надейся». «Удалось ли вам связаться с землей?» — железобетонным голосом повторяю я. «Ох уж мне эти мужские компании». «Удалось», — отвечает он, поглядывая на меня со смешинкой в глазах. Правый уголок рта у него так сильно поврежден, что он как будто все время ухмыляется. Жуть с ружьем. Стыковка с земным кораблем будет послезавтра вечером, ориентировочно в 8:30 по земле. «Так скоро?» — удивляюсь я. «Мы же 5 дней летели». «Ну, у вас пассажирский звездолет большой, а мы быстро бегаем». Он ставит свою пиалу на стол, берет чистую и наливает в нее из такого же пластикового кувшина все той же бледной жижи. Протягивает мне. «Нет, я, конечно, убедила себя не удивляться, что космические террористы со мной обращаются, как будто я их королева. Но тут уже усталость сказывается. Я совершенно неприлично вытаращиваюсь на капитана. Он делает вид, что не заметил, и ставит пиалу на стол. Я подвигаю ближайшее кресло. Кстати, при всей их галантности присесть мне никто не предложил. Сажусь и беру пиалу. Невежливо, наверное, от угощения отказываться, тем более, если сам капитан наливает. Отхлебываю». Оказывается, какой-то травяной чай. Только выпив половину, я осознаю, что это вполне может быть седативным или афродизиаком, или два в одном, ага. И то, что я не опознаю его на вкус, ничего не доказывает. Мало ли, что у них на Муданге растет. Вот дура. Это же надо так попасться. Да еще и на корабле с дюжиной инопланетных мужиков. Нифига себе я доверчивая. Повисшее молчание надо как-то прервать, но у меня в голове только два варианта. Поблагодарить за угощение или спросить, что они мне туда подсыпали. Второе невежливо, так что выбираю первое. «Спасибо». Капитан моргает, как будто не понимает, к чему это относится. Краем глаза замечаю, что двое других переглядываются. Мне становится страшно. «Что вы тут делали так далеко от земли?» — внезапно спрашивает капитан. «Ну...» Голос не слушается, приходится кашлянуть. «Мы летели на курорт». Как-то жалко это звучит. Несчастно даже. «Курорт? Здесь?» перебивает молодой муданжец. «На Кинине, что ли?» переспрашивает второй. Киваю. «Боюсь, что там теперь курорта не выйдет», хмыкает Азамат. «По дальнюю сторону ее орбиты отстроили новые ворота, чтобы обходить Гарнет и не платить за транзит. Так что теперь тут будет оживленно». «Ох, ну нифига себе! Почему же у нас об этом ничего не знали?» Капитан, очевидно, замечает мою вытянувшуюся физиономию. Джингоши обычно все выбалтывают в считанные дни, но, видимо, в этот раз им удалось помолчать подольше. «Но мне все равно придется рассказать о воротах, когда мы вас будем передавать на земной корабль, так что не волнуйтесь». Лапочка ты мой предупредительный, я даже испугаться не успела. «Идите спать», — говорит он мне как-то по-отечески. «А то сейчас заснете тут, а моим ребятам много чести будет вас на руках таскать, юная леди». Ну ладно, всеобщий ему не родной, мог и ошибиться, кому это будет много чести. Но это обращение. Да ведь он же не знает, как меня зовут. «Мое имя Лиза», — говорю, вставая. Снова пялятся все трое. «Ну а с именем-то что не так?» «Азамат», — говорит капитан, — «как будто я так не знаю». «Тирбиш», — представляется молодой муданжец около меня. А третий молчит. «Ну ладно». Я желаю всем спокойной ночи и иду прочь, слыша, как этот третий шипит Тирбишу по-мудански. «Ты зачем назвался?» «Мое имя, кому хочу, тому говорю. Капитан тоже назвался». «У капитана выхода не было, она сама ему представилась». «Ахамба, оставь его в покое». Это уже Азамат вклинивается. «Ага, значит, Ахамба». «Как будто ты в молодости красивым девушкам имя не раздавал. Да и вряд ли она умеет». «Чего я вряд ли умею, я не поняла». «У них что, имя, как номер телефона, незнакомым не дают?» «Ужас какой! И что, я капитана вынудила представиться? Господи, да за что ж мне эти дикари?» «Не знаю уж, как должен был подействовать этот их чай, но не подействовал никак. Завалилась я спать без задних ног, едва доплелась до своей каюты, и никакие неразрешенные загадки мне не помешали. Чтоб я дома так спала, честное слово». Утро начинается с приключений. Встаю, напяливаю какие-то шмотки, которые, не глядя, сгребла в мешок с лекарствами. Выхожу в коридор, чтобы получить у кого-нибудь инструкции, в каком порядке тут завтрак. То есть я его готовить должна, или у них какой-нибудь сухой паёк предусмотрен? Иду в гостиную, которая, конечно, должна называться кают-компанией, но я блондинка, мне можно. За один поворот дотуда мне попадается навстречу Алтон Герел. Замечает меня, подходит так вальяжно, опирается на стенку у меня над головой, зажав меня в угол. Ну все, думаю, кранты. Только бы целоваться не полез, остальное я стерплю. Уж очень рожа противная. Вроде ничего особенного. Длинное такое лицо, нос с горбинкой, большие губы. Но выражение собственного превосходства над миром такое, что лучше уж 69. «Иди, — говорит, — детей своих корми». Смаргиваю. «Чем?» «Там на кухне все готово, а у нас есть дела поважнее, чем их из кают выгонять». «Хорошо, — говорю. А где кухня?» Закатывает глаза. Он это любит делать. «Пошли, покажу». Говорит так, как будто уже в 15-й раз показывает. «Какие они разные, эти наемники. Только давайте это и правда будет кухня, а не его спальня». Мои мольбы услышаны. Это кухня, а точнее целая столовая. Меня представляют огромному печному горшку с горячим чем-то. Похоже на рагу, но поди ж его разбери. Пахнет вкусно. «Дальше разберешься?» Снисходительно, как слабоумную, спрашивает меня Алтон Герел. «Он мне очень не нравится. Ну, не все же коту масленица, правда?» Киваю. К счастью, почти все мои дети при вчерашней эвакуации успели похватать сумки, так что им нашлось во что переодеться и даже чем почистить зубы. А я вот очень страдаю по утраченной расческе, не говоря уже обо всяких пемзочках-мочалочках. Детей не приходится приглашать на завтрак дважды, и тюрю из горшка, оказавшуюся и правда мясным рагу, они лопают с энтузиазмом. Кажется, среди них есть вегетарианцы, но я и в нормальных-то условиях им не очень потакаю, а тут уж кушают как миленькие. Правда, чье это мясо, я не знаю. Дальше мои дети чинно сгружают тарелки в посудомойку, ну, не я же, за всеми буду убирать, правда? И отправляются обратно по каютам. Вернее, это я так думаю. До сих пор они так хорошо себя вели, что я прям расслабилась. Однако, когда через четверть часа я покидаю столовую с намерением тихо посидеть повязать, то внезапно обнаруживаю, что по кораблю носятся стопотом и визгом два десятка молокососов. А кто постарше, пытаются пробраться на капитанский мостик, поглазеть, как управляется настоящий наемничий корабль. Гомон стоит дикий, и я в ужасе представляю себе, что мне сейчас скажет Алтон Герел. Почему-то именно от него мне кажется наиболее вероятным получить взбучку. Я кидаюсь собирать своих подопечных и еще через полчаса более-менее сгоняю их все в ту же гостиную. Но они по-прежнему буянят, стоят на голове, скачут по диванам и норовят разбежаться, стоит мне отвернуться. Расходиться по каютам они отказываются решительно. Ох уж мне это гуманное воспитание. Ну, я как чуяла, что без Алтон Герела не обойдется. Вот он, красавец, стоит в дверях и с отвращением на нас всех смотрит. Может, этих мелких паразитов хоть его рожа проймет? Не проняла. «Здрасте!» — радостно здороваются дети. «А у вас куртка форменная?» — с места в карьер спрашивает один мальчик. «Продадите?» — тут же подхватывает другой. Я хватаюсь за голову. «Приструни своих молокососов!» — цедит Алтон Герел. «Да я бы с удовольствием, цыпочка!» «Пытаюсь!» «Я сказал, не пытайся, а приструни!» «Ах ты гад!» «Если бы могла, давно бы уже так и сделала!» «Стараюсь сдерживаться. Все-таки мы от них зависим». «Кажется, он осознает, что я бессильна, и это, конечно, роняет мой авторитет в его глазах ниже нуля, и решает попробовать свои силы». «А ну быстро все по каютам!» Эти мелкие паразиты ржут. Я начинаю бояться. Только в открытый космос не вышвыривай, дядя. «Ребят, — говорю, — это не смешно. Сейчас придет капитан и выкинет нас за борт. И меня тоже. Тут вам не школа. Нам вообще большую милость оказывают, что домой везут». Ну, человек 10 старших слегка посерьезнели. Но это даже не четверть. Остальные принялись шептаться. Я улавливаю реплики. «Настоящий капитан! А за бортом очень холодно. Меня мама не пустит». И еще что-то столь же разумное. Господи, да что ж делать-то? Ну, не умею я с детьми обращаться, когда их так много. Алтон Гирелл кроит кривую рожу и выходит из гостиной. Я уже достаточно себя накрутила, чтобы подумать, что он и правда сейчас на нас доносить пойдет. Кидаюсь за ним. Послушайте, ну они же не виноваты. Они маленькие, глупые, никогда не были в такой ситуации. У многих это вообще первый полет без родителей. А почему меня это должно волновать? Бросает он через плечо. Кажется, я сейчас заплачу. Кстати, может так и сделать, на мужиков это иногда действует. Набираю в легкие побольше воздуху, преисполняюсь жалости к себе и... «Ну почему вы такой жестокий?» Хороший рев вышел, еще и от стен отрикошетило. Он замирает и оборачивается, как будто привидение увидел. «Что, я так страшна?» «Нет, я знаю, что у меня все лицо краснеет, когда плачу, но чтоб так напугать...» Стоим, пялимся друг на друга в полутемном коридоре. Я озадаченно всхлипываю, он губами шевелит. И тут между нами распахивается дверь. Оказывается, мы устроили всю эту пантомиму ровнёхонько у каюты капитана. И он, конечно, вышел посмотреть, что тут за шум. Ох, что сейчас будет? Азамат первым видит обалдевшего Алтон Гирелла, потом меня с мокрой красной физиономией. Ну вот, и его тоже напугало. Поворачивается снова к моему обидчику. Лица его я не вижу, но тот отступает на шаг. «Я ничего!» — начинает Алтон Гирелл неровным голосом, глядя снизу вверх на возвышающегося над ним капитана. «Этот человек умеет робеть?» «Я только... Там эти дети очень шумят. Я только попросил их, ну, по каютам. Я даже не сказал ничего». Азамат снова смотрит на меня. Я спешно вытираю слезы. «Если Алтону из-за меня влетит, он же меня потом сосвету живет». «Я просто перенервничала», — мямлю. «Извините». «Кто ж их знал, что они такую трагедию устроят из-за меня?» «Они тут вообще женщин не видят, что ли? Или, может, на Буданге растет какая-нибудь трава, облегчающая ПМС? Я тоже такую хочу». «Оставь детей в покое», — говорит Азамат Алтон Гиреллу. «На всеобщем, заметьте, вежливый ты мой». В этот момент со стороны гостиной раздается жуткий грохот и визг. Успеваю заметить, как Алтон Гирелл, осмелев, иронично поднимает бровь. Мчусь на шум. «Ну, конечно, они уронили диван!» К счастью, кажется, никто не пострадал. Врываюсь в гущу, начинаю отчитывать, как вдруг все стихает. Оборачиваюсь, в дверях стоит Азамат во всей красе. 2 метра с гаком, черная блестящая псевдокожа, шрамы на пол лица. Хмурится, обводя взглядом наше собрание. Дети, как бандерлоги, пялятся на него, затаив дыхание. Похоже, вчера слишком перепугались, чтобы заметить. «Будьте поосторожнее, пожалуйста», — произносит капитан своим спокойным, раскатистым голосом. «Да, сэр», — говорит кто-то из старших мальчиков и внезапно запускает цепную реакцию. «Да, сэр», — нестройным хором отзываются все остальные. «Вам лучше разойтись по каютам и заняться тихими играми», — продолжает Азамат благосклонно отеческим тоном. «Да, сэр», — на этот раз почти в унисон. Встают и расходятся. Впрочем, я и сама с трудом удерживаюсь, чтобы не разойтись вместе с ними. Вот это я понимаю у человека силы убеждения. Впрочем, увязавшийся за нами следом Алтон Гирелл смотрит так, как будто мы все с ума посходили. Когда последние детские шаги стихают в направлении кают, наш зазнайка все-таки не удерживается. «Ну ничего себе! Землянку они не слушают! Меня они не слушают! А тебя, пожалуйста!» Азамат, кажется, и сам слегка озадачен. Пожимает плечами. Теперь уже я смотрю на них, как на чокнутых. «А что вас удивляет?» — спрашиваю. «Он капитан. Высокий, внушительный». «Конечно, его слушаются!» И тут этот потрясающий человек, в смысле Алтон Гирелл, видимо, решает, что ему жизнь не мила в этом несправедливом мире, потому что говорит: «Но он же урод!» Я замираю вследствие полного отключения мозга. «Господи, что сейчас будет? И как мне реагировать? Возмущаться? Прятаться?» Очень осторожно перевожу взгляд на Азамата. Он задумчиво смотрит в сторону. «Возможно, — медленно произносит он, — у землян другие приоритеты». «Конечно! — фыркает Алтон Гирел, а потом кивает на меня. «Ой, нет-нет, пожалуйста, только не это, не спрашивай меня». «Вот скажи, по-твоему, он что, не урод?» — все-таки спросил, зараза. «И что мне делать?» Внезапно очень ясно осознаю, что, будь я Парисом, яблоко бы досталось Афине, потому что у нее ружье, ну, то есть копье, неважно. Так, девочка, соберись. Тут надо отстраниться и ничего не отвечать. «Боюсь, что не понимаю вашего юмора», — говорю с как можно более тупым выражением лица. «Да нет, я серьезно», — продолжает этот мучитель. «Серьезно не понимаю», — говорю я и порываюсь сделать ноги. К сожалению, он стоит как раз между мной и дверью. Хватает меня за локоть, зараза такая. «А ну-ка отпусти!» — быстро и мрачно говорит Азамат. Отпускает, извиняется. Меня уговаривать не надо, выстреливаю по коридору, как взрывной волной отбросило. Сижу за решеткой в темнице сырой. Ну ладно, сухой, то бишь в своей каюте. И решетку я тоже сама себе организовала, заперлась изнутри. Теперь бы пульт от двери не потерять, а то на ней самой, кажется, никаких кнопок нету. Каюта у меня очень приятная, небольшая, но все на месте. Кровать человеческая, а не эти гравитационные гамаки, которые на наших малых кораблях ставят на случай разгравитации. Столик для бука, нет, ком, джой и какие они там еще бывают, с выдвижным креслом, сверху полочки, прямо нормальное рабочее место. Интересно, муданжцы тоже играют в наши сетевые РПГшки? И что они на этих полочках держат? Народную музыку в красивых коробочках? Летописи в электронном формате? В другой стене встроенные шкафчики и, о чудо, дверь в личный санузел. На земных кораблях эту роскошь себе позволяют только капитан да пара заместителей. Ну, или уж, если у кого частный звездолет. Вот это я понимаю, люди ценят личное пространство. Да и вообще, они же тут, наверное, месяцами живут безвылазно. Без комфорта никак. Жаль, у меня ни нетбука, ни зубной щетки нет. Хотя, погодите-ка, вот же в мешке одноразовые щетки. Ладно, одной проблемы меньше. Теперь бы еще маме позвонить, а тоже волнуется, наверное. Интересно, насколько хорошо наши скрывают взорванный корабль? Не узнать-то не могли? И ведь главное, скорее всего, про взрыв уже вся планета знает. А вот что кто-то спасся, только председатель Земного Союза. Сволочи. Могу себе представить, что там мама и брат. Ох, нет, лучше не представлять. Пойти, что ли, попросить кого-нибудь письмо отправить? Так там Алтон Гирел. Вот зараза, из-за него... Ну нет, я ему не позволю портить кровь моей родне. Вот сейчас же выйду и выключу связь. Выхожу. Никого. Сую нос в гостиную. Никого. На кухню. О, капитан. Вот и прекрасно. Здрасте. Улыбаюсь по возможности очаровательно. Сегодня уже здоровались, говорит он, но невздорно. Видимо, опять чертовы культурные различия. Подхожу, сажусь напротив. Я хотела спросить... Начинаю и вижу, как ему опять становится смешно. Да чтоб тебя. Ладно, хорошо, я спрашиваю. У меня дома все, скорее всего, считают, что я погибла. Можно мне как-нибудь им письмо хотя бы отправить? Смотрит на меня, как на попугая, который учится говорить. Вы, наверное, никогда раньше не общались ни с кем с Муданга? Наверное, нет. Вы не уверены? Ну, мало ли, вы не так уж отличаетесь от некоторых земных народов. В голове всплывает светлый образ сетевых игр. А в сети обычно и лица не увидишь. Насчет сети это верно, но я думал, что земляне все как вы. Да нет, что вы, такие бледные, как я, вообще вымирающий вид. А так мы самые разные бываем. Разве что ростом в среднем пониже. Добавляю в очередной раз, прикидывая, сколько же в нашем капитане этого самого роста. Вот и кровать у меня в каюте, кстати, все 2,5 в длину. И стол мне высоковат. Он немного смущается и утыкается в свой бук, который тут же и стоит на столе сбоку, а я и не заметила. Пощелкал там чего-то и поворачивает ко мне. «Пишите, звоните, что хотите». Ой, я думала, он меня к кому-нибудь из подчиненных с этим пошлет. Все-таки странная у них субординация. «Привет, мам. У нас тут небольшая нестыковочка вышла, но у меня все ок. Похоже, буду дома раньше, чем собиралась. Новости не смотри, если посмотрела, забудь. Там по ругу гонят, чтобы деньги отмыть, как обычно». Со связью у меня сейчас не очень, так что не удивляйся, если долго не буду писать. Брату привет, погладь кота. Спасибо, говорю, закрывая почту и поворачивая бук обратно к владельцу. Он, пока я писала, встал и занялся чем-то в собственно кухонном углу столовой. Смотрю, несет вчерашний пластиковый кувшин с пиалами. Не откажетесь? Отказаться-то я не откажусь, но что-то мне это нравится все меньше и меньше. Нет, ну серьезно, с какой стати он меня обслуживает? То есть, стать-то довольно очевидная, но удивительно, что он считает это нужным. Мог бы и просто потребовать. Я же не отбиться, не убежать не могу. Если только ему доставляет удовольствие сам процесс. Спасибо. А можно узнать, что это? Вот только попробуй мне сказать «узнайте». Он произносит какое-то страшное раскатистое слово, я пугаюсь, и он улыбается. Извините, не знаю названия на всеобщем. Лезет в бук, что-то там находит, поворачивает ко мне. Там, батюшки Светы, справочник по лекарственным растениям, на муданском языке. Электронное издание. Кто бы мог подумать? На меня смотрит картинка. Мелкая травка с колючими листочками, цветы-звездочки. Как есть могильник. «А, — говорю, — пиганом. Хармала». «Да-да», — говорит он, — «гармара». «Ух ты, елки, могла бы и узнать». «Я думала, ее курят». «Только когда очень весело». Он так улыбается, что хоть сейчас косячок подавай. «Но у нас правило, в космосе не пьем и не курим. А если ее заварить, получается просто приятный напиток. Успокаивает, улучшает настроение». «Ах, вот чего я так спала вчера хорошо». «Спасибо, что вчера угостили». Смотрит на меня опять как-то странно. Сколько я его благодарю, еще ни разу «пожалуйста» не сказал. Это у них тоже не принято. Сейчас будет тебе той же монетой. «Вы, наверное, не часто с землянами общаетесь?» Спрашиваю невинно. «Так близко впервые». Ни капли не смутился. «Переговоры ведем, конечно, но это очень интересный опыт». «Да, взаимно». «Ну так вы будете?» — кивает на пиалу. «Боюсь заснуть». «Ах, да, я не подумал. Нужно вам, наверное, пожиже развести». «Да ёлкин дрын! Кто из нас тут капитан космических пиратов, а кто запуганная девица? И ведь не скажешь ничего, еще не так поймет и мне кранты». «Да вы не беспокойтесь, я как-нибудь... и так. Я ведь только зашла насчет письма, так неудобно вас отвлекать». Мямлю в лучших традициях визита в бухгалтерию. Качает головой, глядя сквозь меня куда-то вдаль. Глаза у него узкие длинные щелочки, а веки такие огромные. Вокруг правого глаза все обожжено. Удивительно, как сам глаз не задело. Интересно, сколько ему лет? У левого глаза сбоку морщинки, но седых волос совсем нет. Хотя кто их знает, когда они там сидеют, эти инопланетяне? Зубы на вид все свои, а если у них зубные врачи такие же, как тот, что ему ожоги залечивал, то очень много лет капитану быть не может. Шрамы на шее тоже есть, а дальше высокий воротник. С учетом того, на что похожи ладони, там и под одеждой ничего себе должно быть. Как же это, наверное, было больно, подумать страшно. «Не переживайте», — вздыхает. «Я с удовольствием трачу на вас время. Люблю узнавать новое. Лучше расскажите, что вы обычно пьете?» «Чай», — пожимаю плечами. «Ну, это если безалкогольное». «Чай», — повторяет. «Но еще рано, его вечером. Или вы днем?» «Да я-то хоть круглые сутки», — хихикаю. «Легко». Опять я его с места согнала. Пошел, похоже, чай добывать. Достает немаленький холщовый мешок. «Вот», — говорит, — «заваривайте». Заварочного чайника, конечно, не нашлось. Хорошо, хоть кружку какую-то отыскала с ситечком сверху. Листья они сушат, похоже, целиком, и никаких добавок. Получилась жидкость почти шоколадного цвета, разве что прозрачная слегка, но на вкус нормально. Беру пиалу побольше, чашек-то тут совсем нет. Иду к столу. Капитан там уже опять в буке ковыряется. Смотрит на меня, как на дрессированную собачку. «Вам посуда подходит?» «Ну, я бы предпочла, чтобы она была с ручкой, а так вполне». И тут он принимается хохотать. «Да как вступила! Громко, гулко, как автоматная очередь. Голову запрокинул, господи, а на шее-то шрамы! Как он только выжил вообще!» Развеселить Азамата было не лучшей идеей. На этот грохот, который у него канал за смех, явился Алтон Гирелл. Я стараюсь слиться со стулом, естественно, тщетно. «Развлекаешься?» — спрашивает он как-то нехорошо. Азамат вытирает ладонью левый глаз. «Ой, как мне хочется отсюда уйти немедленно и не вникать в их разборки». «Тебя что-то не устраивает?» — спрашивает капитан все еще весело. «Да так, знаешь, боюсь, как бы ты не слишком жестоко разочаровался потом», — цедит Алтон Гирелл. Когда Азамат сидит, Алтоша выглядит почти представительно. Оборачивается ко мне, опираясь на спинку моего стула. «А вам тут еще не скучно, юная леди?» Что он хочет подчеркнуть? Что юная или что леди? Нет, тут явно какие-то свои интриги, которых я не понимаю и понимать не хочу. Выгибаю спину, чтобы быть от него подальше. «Напротив, мы вели чрезвычайно познавательную беседу о напитках». «Уверен, вы получили от этого массу удовольствия», — шипит практически мне в ухо. «Отклоняюсь в сторону так, что это уже неприлично. Но почему Азамат ничего не сделает?» «Совершенно верно», — огрызаюсь. «И почему я вам не верю?» Он уже меня почти касается. Приходится все-таки встать и обойти стол. «Понятия не имею. Сейчас ведь расплещет мой чай, урод». К счастью, он переключается на Азамата и заодно на Муданский. «Очень тебе советую это прекратить». Капитан, изменив свои вежливости, тоже переходит на родной язык. «Я не уверен, что это входит в сферу твоей компетенции». «Хорошо, что у них тоже много умных слов, заимствовано из всеобщего, а то хрен бы я что поняла». «Зато я уверен. Над тобой мало смеются? Хочешь брызнуть бензином в костер?» «А, ну да, поняла. Еще бы знать, о чем он». «Я думаю, что больше уже некуда». «Тебе рано себя хранить». «И поэтому ты считаешь, что мне надо сидеть под замком?» «Да о чем они?» «Или я не хочу этого знать». «Азамат, я тебя предупредил, что будет больно». «Мне не привыкать». На этой оптимистической ноте Алтангирел вздыхает и выходит из кухни строевым шагом, шарахнув дверью. Я вздрагиваю, вжимаю голову в плечи и зажмуриваюсь. «Простите», — говорит Азамат. «Да уж, правильно извиняешься. Только почему ты его сразу не выставил?» «Я думала, он ваш подчиненный». «Не выдерживаю». «Не совсем», — откидывается на спинку стула, вздыхает. «У нас с ним некоторое разделение ролей. У меня, как бы это сказать, светская власть, а у него духовная». Таращусь. «Вот уж такого на звездолете я точно не ожидала». «Знаю, что это странно», — ухмыляется он, — «но у нас так заведено. Наемники иногда годами не бывают на планете, а со старейшинами по нетбуку не поговоришь, нарушится таинство поучения». В то же время у некоторых старейшин есть ученики, которые после 15 лет послушничества обязаны провести хотя бы 10 лет в удалении от наставника, научиться принимать собственные решения. Вот они-то и летают с наемниками. Алтангирел здесь уже 5 лет, но я его знаю с детства. «А вы не ладите?» «Обычно ладим, просто он несколько близко к сердцу принимает некоторые вещи». «Ага, и называет тебя уродом». «Но вообще-то он хороший друг», — заключает наш удивительный капитан. «Пора мне делать ноги из этого дурдома». «Извиняюсь, забираю свой подостывший чай и иду к себе. Где мое вязание? Там как раз самое время начинать узорчик вывязывать. Для этого какая-никакая концентрация нужна, голову займу хоть, чтобы не ломать ее подслушанные реплики на неблагозвучном муданском. Может, я на самом деле все совсем неправильно поняла?» Я ведь даже до этой истории никогда живого муданжца не слышала, а только нашего препода. Пиала вылетает из рук и разбивается о стену, хоть и пластиковая. «О нет, как я могла его не заметить?» Мощная рука Алтангирела впечатывает меня в стенку. Глаза его сверкают, из ноздрей дым, рожа красная, клыки торчат. Не знаю, что уж там правда, а что мне с перепугу мерещится. «Держись подальше от Азамата!» — рычит он так, что я еле разбираю слова. Его пальцы сжимают мое плечо в опасной близости от горла, да с такой силой, что вот-вот ключица хрустнет. «А кроме меня самой тут врача нету! Как же так? Духовник есть, а врача нету!» «Слышишь меня?» — шарахает меня затылком об стену. «Хорошо, что я не пластиковая». «Слышать-то слышу, но у меня в ушах шумит, в глазах рябит, в горле вантус застрял. Пытаюсь кивнуть, но он не понимает. Навис надо мной маленькой, как вопросительный знак, вот-вот точкой под дых заедет». В панике толкаю его в грудь, но с тем же успехом можно было попытаться пройти сквозь стену. Он сильнее меня раз в 200, наверное. «Я тебе побрыкаюсь!» — заносит руку. Я начинаю визжать. Не длинно, как заклинивший дверной звонок, а короткими пронзительными взвизгами. Точка-тире, хотя все больше. Точка, точка, точка.